На 3 суток Миша исчезает из дома. Наверное, ездил в Москву к коллеге-товарищу, специалисту по наркологии. Ездил советоваться. А Тася за эти дни буквально постарела. На лбу появились первые морщины. Впали щеки, поникли плечи. Она думала только о Мише. Где он? Не случилось ли с ним самое страшное? Сердце ее радостно забилось, когда она услышала в передней его шаги. Он медленно снимает пальто. «Я не голоден, а ты? Чем питалась без меня?» «Ничем. 3 суток? Ты сумасшедшая. Сделай мне укол и называй дозу меньше прежней». Тася в душе ликует и мысленно благодарит его коллегу. Все-таки наставил на ум. Вместе бороться легче. Потом с ней начинается истерика. Все накопленные за эти страшные времена отрицательные эмоции выплескиваются. Михаил стоит рядом с нею, а она уткнулась в подушку, боится посмотреть ему в лицо. Вдруг там вместо сострадания к ней ненависть или равнодушие. «Женька погиб!» — вдруг вскрикивает она, впервые глубоко осознав гибель брата. «Что с мамой, отцом? Они могут не пережить это!» — рыдая, голосит она. И снова слезы, слезы, до полной вымотанности, усталости, до расслабления. Потом она хочет спросить у Михаила, будет ли у нее еще ребенок. Не потеряла ли возможность рожать детей, ведь он делал операцию, находясь под действием наркотик. Но боится задать ему этот вопрос, боится не столько за себя, сколько за него. Как бы отрицательный ответ не изменил желание покончить с болезнью. Достаточно маленького срыва, и все ее старания, советы товарища коллеги пойдут прахом. Потом, выйдя замуж вторично, она узнает жестокую правду, узнает, какую цену заплатила за свою первую любовь. Сначала огорчится, а затем успокоится. Поймет, что настоящая любовь бывает одна, а потому стоит любых лишений и жертв. И не покажется ей чем-то выдающимся желание Михаила застрелиться из-за ее неприезда в Киев. Тогда ей, по сути, еще девчонке, с громадным трудом удалось подобрать слова вечной любви, слова умудренной любовью женщины, которые остановили Михаила от рокового поступка. И борьба с его наркоманией покажется нормальной обязанностью жены, несмотря на угрозы, избиения. Кстати, его наган она потом выбросила в глубокую канаву за чертой города. Было страшно, но она спасла мужа, человека. Она вовсе тогда не думала, что спасает для мировой литературы жизнь великого в скором будущем писателя, и что за это ей должны быть бесконечно благодарны люди. Она не думала об этом даже тогда, когда Михаил Булгаков стал гордостью русской литературы. Она беспокоилась Вязьме, что он сорвется, и сказала: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев, ведь и в больнице уже заметили». А он в ответ: «А мне тут нравится». Она доказывает свое, сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать. Что ты тогда будешь делать? В общем, скандалили, скандалили. Наконец Михаил поехал, похлопотал. Его освободили по болезни, сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале они с Тасей уехали. Потом он подтвердит это в рассказе «Морфий». Внешний вид худ, бледен восковой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов.